Похоже, была бедняжка на жалкое чучело неведомой зверушки из коллекции музея на Рихард-Вагнер-штрассе. После смерти отца Кирстен впала в состояние глубокой депрессии. Стала много пить и разговаривать сама с собой. Сначала я предполагал, что она считает, что я ее слушаю, но скоро с болью понял, что нет, не тот случай. И потому обрадовался, когда она замолчала. Но беда в том, что она вовсе перестала говорить. Когда стало очевидно, что она накрепко замкнулась в себе, я вызвал врача, и тот порекомендовал немедленную госпитализацию. У нее острая форма кататонической шизофрении. Такой диагноз поставил доктор Бублиц, психиатр, лечивший Кирстен спустя неделю после ее госпитализации. Это заболевание довольно распространенное. После того, через что прошла Германия, чему-то удивляться. Почти пятая часть наших пациентов страдает от какого-то типа кататонии. У Нижинского, танцовщика и хореографа, такое же состояние, что и фройлен Хенлёйзер. Семейный врач семьи Кирстен, лечивший ее с самого детства, поместил Кирстен в госпиталь под девичьей фамилией. И, к моему раздражению, исправить эту ошибку не было никакой возможности. Так что вскоре я перестал поправлять врача, когда он называл Кирстен фройлен Хенлёйзер. «Она поправится?» — спросил я доктора Бублица. «Трудно сказать. Ну, а как Нижинский теперь?» Прошел слух, что он умер, но слух оказался ложным. Он еще жив, хотя и остается под наблюдением психиатров. Думает, ответ на мой вопрос. О Нижинском? О моей жене? Последнее время я редко видел доктора Бублица. В основном сидел рядом с Кирстен. Причесывал ей волосы, иногда прикуривал для нее сигарету и вставлял ей в уголок рта. Там сигарета и оставалась, пока я не вынимал ее потухшую. Иногда от дыма, подавшей ей в лицо, Кирстен смаргивала, и это было единственным признаком жизни, какой она подавала. Отчасти потому я и совал ей сигарету. Случалось, я читал ей газету или книгу, а пару раз, когда дыхание у нее было слишком уж зловонным, даже чистил ей зубы. В этот раз я рассказывал ей про свои планы насчет отеля и себя. «Мне надо что-то делать своей жизнью. Не могу больше оставаться в отеле, иначе мы окажемся тут оба. Так что сегодня после больницы я отправлюсь к вашему семейному адвокату и выставлю отель на продажу. Потом я планирую занять немного денег под залог отеля у Гера Коля, Вексельбанки, и начать на них собственный бизнес. Конечно, как частный детектив. У меня нет таланта управлять отелем. Полицейская работа — вот единственное, что я умею делать. Арендую офис и небольшую квартирку тут, в Швабинге, чтобы быть поближе к тебе. К тому же это район Мюнхена. Ты знаешь, всегда немного напоминал мне Берлин. И тут дешевле всего. Из разрушений после бомбежек было бы идеально найти помещение где-нибудь поближе к Вагмюллерштрассе. Там офисы Баварского Красного Креста, и туда прежде всего обращаются люди, разыскивающие пропавших. Думаю, я сумею заработать на вполне приличную жизнь, занимаясь такими розысками. Я и не рассчитывал, что Кирстен как-то отзовется. И, разумеется, она меня не разочаровала. Она по-прежнему не отрывала глаз от пола. Точно моя новость была самой грустной из тех, что она услышала за много-много месяцев. Я примолк, закурил сигарету и глубоко затянулся, а потом смял ее подошву башмака и сунул окурок в карман. Грязи в палате хватало без него. «В Германии пропадает много людей», — добавил я, — «так же, как и при нацистах». Я покачал головой. «Не могу я дальше жить в Дахау, тем более один, сыт по горло, уж тошнит. Так себя чувствую, что впору ложиться сюда, в больницу, вместо тебя». Я чуть было из собственной шкуры не выпрыгнул. Соседка в палате вдруг визгливо, пронзительно расхохоталась, после чего повернулась лицом к стене и стояла так до конца моего посещения, раскачивая, словно старик Равин. Может, она знала нечто, о чем пока даже не догадывался. Говорят ведь, что безумие всего лишь способность заглянуть в будущее. И знай мы будущее, пожалуй, кто угодно из нас завизжал бы. Главное в жизни — как можно дольше не позволять будущему вторгаться в настоящее. Глава третья. Сертификат о денофикации мне пришлось получать в Министерстве внутренних дел. Так как я никогда не был членом нацистской партии, то особых трудностей не возникало. В главном управлении полиции, там мне требовалось подтвердить сертификат, работало много людей, которые, как и я, раньше были эсэсовцами, не говоря уж о том, что некоторые служили в гестапо или СД. К счастью для меня, оккупационные власти не придерживались мнения, что если офицеров из КРИПО, криминальной полиции, или ОРПО, патрульной полиции, перебросили в эти нацистские полицейские организации, то это повод не допускать человека к работе в Новой Германии. И только люди помоложе, начинавшие карьеру в СС, гестапо или СД, сталкивались с настоящими трудностями. Но даже в этом случае существовали пути обойти закон об освобождении от национал-социализма и милитаризма. Ведь если ему следовать со всей строгостью, то в Германии вообще не осталось бы полицейских. Хорошие полицейские — это всегда хорошие полицейские, даже если он и был когда-то мерзавцем-нацистом. Я подыскал небольшой офис на галерее Штрассе напротив большой почты над букинистической лавкой. На том же этаже находились кабинет дантиста и обменный пункт. Именно такое помещение мне и требовалось. Тут я чувствовал себя респектабельным, насколько это вообще возможно, в здании, сохранившейся камуфляжной расцветкой, которая защищала его от бомбежек союзных войск. В войну здесь располагался небольшой филиал военного министерства, находившегося на Людвигштрассе. И в старом шкафу я наткнулся на покрытые плесенью портреты Гитлера и Геринга, пустой ящик из-под гранат, патронтаж от винтовки и каску М-42 с гребнем, которая оказалась мне впору. Рядом с парадной дверью находилась стоянка такси и торчал киоск, торгующий газетами и сигаретами. Я украсил медной табличкой с моим именем дверь нижнего этажа, а на стенку повесил внизу почтовый ящик. В общем, обустроился. Я прогулялся по центру Мюнхена, оставляя свои новенькие визитки во всех учреждениях. В Красном Кресте, информационном бюро Вермахта, Институте культуры Израиля, в American Express, в офисе «Потерянная собственность» полицейского управления. Я даже заглянул к нескольким старым знакомцам, которые имели возможности подкинуть мне клиентов. К бывшему полицейскому по фамилии Корж, он теперь работал старшим репортером в американской газете «Neue Zeitung». К моей бывшей секретарше Дагмар, она трудилась в городском архиве на Винзерерштрассе. Но главным образом путешествовал я по офисам многочисленных мюнхенских юристов, расположенных во Дворце правосудия и в окрестностях. Если кто и преуспевал в американскую оккупацию, так это юристы. Мир может в один прекрасный день рухнуть, но юристы выживут и займутся документами. Первое мое дело пришло как раз от юриста, и по странному совпадению было связано с красными куртками из Ландсберга. Впрочем, второе тоже, что, возможно, уж никаким совпадением не было. И следующее за ними также оказалось из той же оперы. Любое из них могло бы перевернуть мою жизнь. Но перевернуло только третье. И даже теперь мне трудно сказать наверняка, имели ли касательство к нему два других расследования. Эрих Кауфман был юрист, неоконсерватор и член так называемого Гейдельбергского союза юристов, центрального координирующего органа по освобождению заключенных Ландсберга. 21 сентября 1949 года я отправился в роскошный офис Кауфмана, находившийся в здании рядом с Дворцом правосудия на Карлсплац. Впечатление было такое, что на площади идет сражение. Грохот от бетономешалок, лотков, визг пил, дворец спешно ремонтировали. Дату я запомнил, потому что буквально накануне в новом парламенте выступал представитель правых сил Альфред Лориц, требуя незамедлительной и всеобщей амнистии для всех, кроме самых серьезных военных преступников. Под этими он подразумевал уже мертвых или тех, кто был в бегах.